для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыётэатр плюс. Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе другую заключную частку радыёспектакля «Гульня ў джын» паводле аднайменнага твора Дональда Кобурна. Выканаўцы – народны артысты Беларусі Віктар Лебедзеў і Зінаіда Браварская. Рэжысёр-пастаноўшчык – заслужаны артыст Беларусі Геннадзь Давыцька. Рэжысёр радыёкампазіцыі – заслужаны артыст Беларусі Ігар Лапсінскі. Кампазітар – Уладзімір Кур'ян. Год запісу 1966. Так, а где же она? Нема. А может, она у сади? Фонсия! Фонсия! Вы у сади, Фонсия! У чем справа, уэ? Фонсия, я хочу поговорить с вами, а у сади темно уже. Час до дому. Я хутка прыйду, не трэба мяне чакаць. Я прыйду. Не-не. Я пачакаю, Фонсе. Я пачакаю. Мне не цяжка, я пасяжу вось тут і пачакаю. А я хачу пабыць у садзе. Адной мне трэба быць у садзе. Ну ладна. Я не хочу вам перескажать, Фонсе, правда, не хочу, дай Бог. Мне не тяжко. Фонсе, может, я повинен попросить у вас пробачения? Ну что ж, махчима. Ну, добро, добро. Фонсе, мне вельми шкода, что я сапсовал вам настрой. Я вельми прошу вас даровать мне, Фонсия. Уэллер, ведаете, я не могу зразуметь. Вы жартуете, ти говорите серьезно. Ну, ведомо серьезно. Что еще от меня потребуется, как я признал, что поводил себе я косел? Ну, я ж сказал вам, что мне шкода, что я сапсовал вам настрой. Шкода, ну, дуфати, ну, все. Вы наполохали мяне, разумееце? Мне здаецца, што вы павінны самі зразумець, як ваша нестрыманасць дзейнічае на людзей. Так, я часам зрываюся, Фонсі. Ну, але ж вам ж няма чаго мяне баяцца. Я не баюся вас, я не столькі баюся за вас, як я просто не ведаю, чаго можна ад вас чакаць. Фонсі, ну, што чакаць, што? Ну, я ж, ну, мяне ж вы можаце не баяцца. Ну, што, ну, я ж на вас не перакуліў стол. Ну? Не перакулілі? Ну? Ой, Боже. Гэтага можаце не баяцца. Фонсе, давай паглядзім на рэчы рэальна. Акрамя тых дзюх разоў, што я, ну, што я не ўстрымаўся, што я не ўстрымаўся, ну, Фонсе, усё ж у нас было вельмі добра, ну, правда? Правда, правда, мне вельмі падабаецца ваша кампанія. Ну, Уэллер, мы толькі што я магу зрабіць, калі вы не можаце гуляць у джын. Што? Што вы сказалі? Я сказала, што вы не можаце гуляць у джын. Я не магу гуляць у джын? Да ці ведаеце вы, жанчына, што ў джын я гуляў, як все калі... Пачакайце, я ж не сказала вам, што вы не ўмееце гуляць. Я сказала, што вы не можаце гуляць спакойна, без эмоцый. Без эмоцый, можна падумаць, што ў гэтай гульні вы эксперт. Я не эксперт. Што вы? А можа быць, я гуляю як эксперт. Што? Што? Чёрт, ну, мои карты, проклятие! Я пожертвовала, Уэллер. Ну, Бог Светка, я хотела вас подражнить. Я дома есть такие люди, кто не супрать пожертвовать подобным чином. Я договорюсь вам у твар миновито то, что хочет сказать. А потом готовы прикинуться жертовниками. Я просто пожертвовала. Пожертвовала, ведаю, проклятие. Где эта карта, ничего нельзя покинуть на месте. А, вот я... Послушайте, Уэллер, Послухайте, ні, я з вами у карти більш не гуляю. Не валяйте, дурня. Все. Ні, я зовсім серйозно, Веллер. А, ну не хочете, не гуляйте, вертайтеся до своїх старих кретинов со шкляними очами. Ну що ви? Что вы такое, нельзя говорить, между іншим, про вас так само, то есть все, можно сказать. Можно и про меня, я еще хоть дыхаю. Вы просто циник. Я не циник, а факты упартая речь. Ну, между іншим, вы ведаете, я думаю про життё иначе. Просто я ведаю, что у вас есть такая рыса, у вас жудасный характер и вельми злый язык. Ну и что? Будь я на вашем месте, я б не пускался в разважание про чужие недохопы, Фонсик. Это вы про что? Мы с вами не надо. Это популярные у дни наведывания, вот что, Фонсия. Ах, вот в чем справа. Вы хочете сказать, что меня никто не наведывает, значит, я уже дрянный человек. Не, не про это. Вы чули коли-нибудь про тайкобу, Фонсия? Тайкобу? Так. О, это про спортсмена-бейсболиста. Вот именно, про его. Так. Так вот, славутый тайкоб. 24 годы гулял у бейсбол. 24 годы. А ты ведаете, кольки членов его команды пришли на его похование? 3. Видать, тайкоп не вызначался ни добрынёй, ни чулостью. Ну, як вы меркуете, а? Ну, я не ведаю, Максима, ну и что? А то, что он переплюнул нас с вами на целых 3 наведвальники. Вот что, Фонси. А это вы про что? Что вы хотите этим сказать? Мы с вами не надто популярны. У дни наведывания вот что, Фонсия. Пробачьте, я не разумею. Веллер. Ну, а при чем тут? Ну, что вы хотите этим сказать? Чему вас не наведывает сын, Фонси? Я ж вам усе розказувала, і он живе у Денвері. Мені здавалося, що ви зрозуміли. Та де чому ви не у Денвері? Чому у домі для застарелих тут? Ну, мог же он поцікавиться, як вам живеться ці пристойні тут умови. Я не хочу з вами на цю тему розмовляти. Сьогодні у нас доброчинний вечір сонячних дам патронес. У мене є про що з ними поболбатати, так що я пойду. На здоров'я, Фонсі! А що? Яны вам так само не по густу. А чому я гэтага не сказав? Яны больш шыры за тых добрадзею, хто нерэдка да нас наведваецца, Фонсі. Та-та-ці-та-та-та-та, ці-дара-дара-дара-то, ці-дара-дара-дара-та, ці-дара-дара-та. Вы просто каруза! Фонсі, ну так што, джинці сонечні, патронесы. Ну, прабачце, калі ласка, але я думаю, мне лепш ісі. Всё, я пойду. Фонсі, так патронесы завітаюць праз гадзіну, а то і больш. Паспеюць, ну? Может быть, паспею, все ж таки мне лепей пайсці, права. Ну і чорт з вами, Фонсі, ідіть. Не могу зрозуміти, як все это не приелось. Одни ты ж мертвые, пустые твари, ну, она хоть тягнется. Ну, что вы раскричались? Я заправду треба зараз сесть с вами за стол, сыграть некольки парты, потому что вы ж все ровно, вы не отшепитесь. Фонсі, ну клянусь, а тут же нема больше чем заняться. Конечно, треба сгулять у карты. Ой. Тут нема больше чем заняться. Я так стомилась. Я стомилась от телевизора, миссис Лила весь час говорит про свое похование. Ну, веселой темы тут не отшукаешь, с кем бы не размовлять. О, моя мамочка ведьми любила эту тему, для ее похования было самой яскравой сторонкой человечего життя. Ну, это как раз и старается с теми, кто долго не гуляет у жизни, стоя пате. И то ты не зауважишь, как станешь без заселякой думки тупо глядеть у окно. Ну, сядайте уже. По одной, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11 только для вас. Вот так, Фонсі. Стоп. Что? Давайте с вами домовимся. Так. Коли я выиграю, снова не кричите на меня. Что вы хотите? Я подрыхтовал. намагаўся. І чакаю гэтага з нецярпеннем. Ну, запомніце, калі ласка, гэтыя словы, таму што я ўсё роўна вам іх прыпомню. Ну, Фонзя, а вы хвалюецеся за ўсякай дробязі. Ну, ці бачыце? А што, неправда? Ну, часам бывае такое. Канешне, бывае. Так, зараз я пакажу. А вы ведаеце, чаго я больш за ўсё баялася, калі я працавала? Чаго? Ой, гэта было вельмі неразумна з майго боку, але я вельмі баялася так памыліцца ў арфаграфіі. Ну, гэта штосьці з вобласці зусім неверагодных страхаў. Але гэта чыстая праўда. Вы ведаеце, калі мы з Олтарам разышліся, мне давялося пайсці працаваць у жыллёвае кіраўніцтва. А адукацыі, пэўна, у мяне не было. У вас вельмі добрая галава на плечах? Добрая, магчыма, галава, але ўсё ж такі, ведаеце, я баялася, што могуць даведацца. Даведацца пра што? Даведацца пра тое, што школы я не заканчвала, як напісала вам. А, Господи, Боже мой, Фонці, ну кому гэта цікава, заканчывали вы школу, ці не заканчывали, колькі гэта вам гадоў зараз? Я зараз, одну хвилиночку, я уважаю. У мяне зараз 115. І што, так гэтага часу вы все еще боїцеся, што хто-небудь даведаецца, што 100 гадоў тому назад вы не закончили школу, побойцеся. Бога, Фонці! Валер. Так? Валер. Што такое? Что такое? Что у вас знов на руках? Джин? Знов! Да я... Дарэчы, калі у вас джин, трэба скінутую карту трымаць так, каб я не бачыў, якая яна. Выбачайце, калі ласка, я... Захвалявалася, я забылася. Добра, гэта не так ужо і важна. Просто так прынята. Так прынята і ўсё. Так, ну ж, паглядзім, што тут атрымліваецца. 22 і 25 атрымліваецца 33. 33, а мне, як заўсёды, не шанцуе. Ну, выбачайце, калі ласка. Просто я не вінавата. Я нічога не магу зрабіць. Ну, ўжо, калі ласка, мяне не шкадуйце, дзеля ўсяго святога. Ну, Фонці, чорт пабера. Я не хачу, каб мне вы паддаваліся. І наогул не трэба улагоджваць беднага Уэйлера. Я адзін з лепшых на свеце ігракоў джын. Вот што я вам павінен сказаць. Я вам хачу сказаць, мне вельмі хочацца, каб вы маглі выйграць хоць адзін разок. Чорт пабера. Ну, абыдзімся без гэтага, я сказаў, абыдзімся без гэтага, таму што я не хачу, каб вы мне паддаваліся. І наогул... На угол, по одной, да. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 вам, только вам. Только вам, чёрт побери, только вам. Так, дякую. Да. Ведаете, что? Трансформировать. Что? Трансформировать. Что трансформировать? Вот, кольки разов, литра А. Паўтараецца ў гэтым слове трансфарміраваць. Чатыры разы. Правільна, вы малайчына, вы геній. А мне давялося кожны раз лезці ў слоўнік, каб не памыліцца, таму што ў гэтых жыллёвых справах вельмі многа всялякіх такіх трансфармацый. Ну, будзьце уважлівы. Я уважлівы. Што уважлівы? Вы толькі што скінулі валета. Не больш 30 секунд вы ведалі, што я ўзяў валета. Вы скінулі валета? Мне ён не патрэбны. Я ведаю, што вам ён не патрэбны, але ведалі, што мне патрэбны валеты. І не больш 30 секунд назад я ўзяў валета. Ну і што? Ну я вам сказала, што... Скінулі яшчэ аднаго. Ну я скінула, таму што мне не патрэбна. Ну так, ну што ж, можаце радавацца, ваш маленькі план удаўся. Ваш маленькі план удаўся. Боже мой, які план? У мяне таксама джын. Вось ваш план. Растлумачце, які план, Господі, Боже мой. Я папярэджваў вас, што... Я не хочу, каб вы мне поддавались, Господи, Боже мой, Господи. А я не собираюсь. Я просил вас не подыгрывать. А я не собираюсь вам поддаваться. Коли бы только могли зауважить себе сбоку, вы бы так себе не поводили. Куда это вы? Коли бы только могли убачить себе сбоку, вы бы так себе не поводили. Я пытаюсь, куда вы накировываете. Поздно уже. Мне сдается, что нам треба идти до себе. Застаньтесь, коли ласка, на своем месте. Нам еще далеко до закончения гульни, мы только почали. А до того же вы обещали без сцены. Без сцены? сцены, які сцены? Просто прошу, каб вы гулялі нормальна, як заўсёды, і прыклалі ўсе сілы, каб выйграць. А мне гэта вельмі не падабаецца. Мне здаецца, што вам трэба звернуцца да доктара, калі будзе абход. І магчыма, доктар, доктар, прапіша вам якія-небудзь пілюлі. Перадайце мне карты. Вось вам карты. Так, так, так, так, так, так. Фонсі, сядайце, сел. Сядайце. Так. Пра дактароў для мяне не хвалюйцеся. Просто гуляйце ў карты і гуляйце правільна. Я гуляю правільна. Я хачу да сутнасці дакапацца, Фонсі, да сутнасці. І вы мне дапаможце. Так, так, так, так, так, так. І вы мне дапаможце. Я хачу разабрацца, дзе тут сабака закапаны, Фонсі. Мы вось што зробім. Удакладнім, якая сіла тут дзейнічае. Павінна ж быць прычына, чаму вы кожны раз атрымліваеце патрэбную вам карту насуперак усялякага сэнсу розуму. Гэта ж адбываецца, Фонсі, гэта ж адбываецца. Я вельмі хачу ведаць, чаму? Вось што я вельмі хачу ведаць. Па адной, так. Па дзве, па тры, па чатыры, пяць, шэсць, сям, восім, дзевяць, дзесяць. Адзінаццатая, Фонсік, толькі для вас. Боже мой. Ось так. Боже мой. Ай, мне, карта. Вы ведаете, я дрэнна себе адчуваю. Ну, так я не буду. Гуляйте ж, гуляйте, пракляцце на вас. Ну, што вы? Даруйте, Фонсік, даруйте, ну, скиньте карту, калі ласка, Фонсік, калі ласка. Это просто смешно. А мяне не цікавіць, смешна гэта ці не, ну, скиньте карту. Так, так, калі ласка. Ага, цяпер скину я, і гэту карту яна возьме. А, ну, а я табе што казаў? Я табе што казаў, Господи, Господи? Яна чытае мае думкі. Так, так, так, так. А зараз я скіну вось гэту. І яна яе возьме. Опа. Так. З кім гэта вы? А што я табе сказаў? Так, так, так. З кім так? Вы размаўляеце, Вэлер? Сам з сабой, са сваім маленькім прычалем. І ён уладкаваўся вон там і сядзіць паціху маўчыць. Так. Так, так, так, так, так. А цяпер я скіну вось гэту карту, і гэта карта акажацца якраз той, якая патрэбна Фонсі. Ну, глядзі! Ой, Вэлер! Так. А што я табе казаў? Яна чытае мае думкі. Господі, ты хто ж вы? Фонсі, Фонсі, вы чытаеце мае думкі? Ты хто ж вы на самой справе, ведьма, мабыць? Не, справа не в гэтым. Я ведаю, чым тут справа. Гэта воля ўсевышніх, вось што, воля. Воля ўсевышніх, вось што. Перастаньце, Вэлер. А што, хіба не так? Ну, позна ўжо, Вэлер, нам трэба ісці. Дадому, зараз. Значыць, ён ужо ў вас на руках, так, у вас джын, так? Не, джыну, я яшчэ не мала. Вы павінны сказаць, калі ён у вас будзе, і хай я буду пракляты, калі я дапушчу, каб вы з джынам на руках сядзелі і чагалі, каб я пайшоў вон! Не, не хвалюйцеся, усяго гэтага не будзе, мне і патрэбна толькі адна карта. Як толькі яна прыйдзе, вы пра гэта даведаецеся адразу ж. Таш, мэм. Ад мяне літасці не чакайце. Ну што ж, вось яна! Джын! Можа быць, мы на гэтым скотчым? Так, так, так. А хто даў вам вось гэтую карту? Хто даў? Хто даў вам гэту карту? Адкуль у вас узялася гэта карта? Вэлер, пачакай. А, вам Бог паслаў гэту карту. Вэлер! Вам Бог паслаў гэту карту, ці не праўда? Праўда, Господь Бог паслаў мне гэту карту, я... Вашай спагады, Фонсія! Мне не трэба, сука! Што? Сука! Што ты дазваляеш сабе, мужлан? Даруйце. Я не павінен быў так вас абзываць. Я не стану. Фонсі, даруйце! Я не стану тут сядзець і цярпець абразы. Фонсі! Не пакідайце мяне, я ж сказаў, што вінаваты, гэтага дастаткова. З мяне таксама больш, чым дастаткова. Фонсі, ну я ж сказаў, не пакідайце мяне. Я зараз паклічу каго-небудзь сясцёр. Навошта? Фонсі, ну, Навошта вам клікаць сестёр? Што вы збіраецеся ім сказаць, што вы заложніца маньяка? Маньяка, які ўтрымлівае вас сілай і прымушае гуляць у джын. Вы гэта хочаце ім сказаць? Я знайду, што ім сказаць, Вайлер. Я прашу вас адну гульню, Фонця. Яшчэ адну гульню, Фонця. Я прашу, встаньте, не прыніжайце сябе. А я прашу вас адну гульню, толькі адну гульню. Супакойцеся. Толькі б з гэтымі праклятымі картамі разабрацца, колька ў вас ачкоў, 1000, 10 000, адзін чорт. Фонця, я прашу вас, давайте згуляем адзін раз, адзін толькі раз. Ладна! І на гэтым скончым, я клянуся, Фонця. Всё. Толькі адзін раз, Фонця, толькі адзін раз, па адной, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Адзінаццатая, мама! Мне, ну ладна. Я спадзяюся, што гульня будзе недоўгай. Ха-ха-ха. Ці не хочаце вы сказаць, што я не здаў вам прыстойных карт? У мяне, відаць, сіла ўжо не тая. Ну, а вы гуляйце, вы проста гуляйце, я прашу. Гуляйце. Цяпер яна будзе мяне вучыць, а вы проста гуляйце. Ну, я не вучу вас, проста... Я вельмі стамілася. Ну, так... Хто вас прымушае? Вам трэба скінуць, і вы Фонця, вам трэба выйграць гэту гульню, мы зараз же адправімся да сябе. А, сука! Вы што вы ізноў? Гэта я. Про карту, ну, Фонця, гэта я. Карту. Ну, про я карту. Ну, давайте, господи, паспяшайцеся. Ну, так. О, поскуч якая. Боже мой, што вы, вам трэба зараз... Уздыхнуть вам немагчыма без таго, каб не вылаяцца. Ну, давайте, Фонця. Эх, поскуць якая. Боже мой. Гаварыце, Фонця, калі ёсць, калі ён у вас, Фонця, чорт пабяры, гаварыце, ну што вы? Господі, ну, гаварыце, ну што? Не могли бы вы это сказать гучней, Фонця? Вас же зусім не чувать, но... Джин! Будь ты проклятый! Джин! Ну что ж, вот теперь можно и разыстися! Мяне набіраць. А мне здаецца, вы казалі, што ваша сястра Хэтчі жыве ў Атаве. Так, менавіта так, яна жыве ў Атаве. Тут нікога не было. Ну, як гэта так не было? Не было. А я і не думала, што я сустрэну яе тут. Ну, як справы, мэм? Вы ведаеце, Вайлер, місіс Мэйс, яна розумам не вызначаецца, але просьбу яна перадала дакладна. Яна сказала, містер Мартін прасіў вам перадаць, што ваша сястра Хэтчі чакае вас на веранды. Ну, я нічого такого не гаварыў, што вы там? Я нічога ёй не казаў. Каго вы хочаце падмануць, Вайлер? Каго? Гэта смешна. Мая сястра Хэтчі, яна жыве ў Канадзе, у другой краіне. Мы 15 гадоў з ёй не бачыліся. І вы вырашылі, што я адразу прыбягу сюды, каб пабачыцца з ёй. Ну, калі вы не паверылі, якого чорта вам цяпер трэба? А мне просто агідно, що ви можете йти на такі хитрості, каб витягнути мене сюди. Ха, я би і гроша ломаного не дав би для правда? Этого. Так, правда. Ви не дали б. Боже мой, я навіть вельми добре ведаю, навошта я вам тут так спотребилася. Розпроклятую гульню у джин ви не можете викинути з голови. Увесь тиждень ми з вами не гуляли, я не просив вас. Ну, увесь тиждень мы не гуляли, потому что весь тиждень я с вами не разговаривал. Я бы сам мог попросить, коли б мне вельми захотелось, я мог бы заговорить, попросить. Однако думать про это вы не перестали мне, это вельми добро зразумело. Ну и что, коли б мне заправды захотелось? Я что, псих? А вы ведаете, я у своем житті не бачила, каб загульні у карты хто-небудь так шалев. Это ненормально, это значит, тут нечто не так. Я ведаю, что вы про меня думаете. У минулого вторых меня выкликали в контору и поведали, что будут психиатру показывать. А вы ведаете, что могут зробить, коли выявить, что у меня все дома, и они же меня посадят у варяцкий дом. Что? И все только тому, что вы поскардились и психом объявили. А Максиму, вам це правда потрібна яка-небудь допомога медицинська? Ви про це нічого не ведаєте? Такое буває. Я вирішила вам допомогти. А прокляття! Да не треба мені вашої допомоги! І не смійте ходити обмірковувати мої учинки! Чуєте? Не смійте! Ну ладно, ну супокойтесь, і нехай буде по-вашому. Я просто думала, у вас, коли у чоловіка є гроші, можно ж проконсультоваться с профессором. А кто вам сказал, что у меня есть грош? Вы мне сказали, у вас была уластная фирма, справа и шли на Цудоуна, вы ездили в командировки, пересекали краину не один раз, а я вырешила... Да, Фонтия, нехай я буду проклятый, все так и было, я заправды мел свою фирму, черт бы меня побрал, и коли мне больше пошансовало с этими деловыми партнерами, Максима бы мне что-нибудь засталось. Господи, они литерально выжили меня с моей уласной справы. Як это им удалось? Значит, вы застались ни с чем? Это нелегко растлумачить. Ведомо, у меня были гроши. Але я захворел. И это была моя первая помылка. Потом я зарабил другую помылку. Я взял и выздоровел довольно непродбачливо. 2,5 года я провел в санатории с поэтичной назвой «Криштальное поветра». А потом был рецидив, я знов трапил в больницу на 4 дни. 4 дни, это и выкористали, подонки. С ведомства допомоги беспрацовным места за мной в санатории не заховали, тому что скончились гроши, и никто не мог примусить их принять меня назад. Тогда меня взяли, сместили сюди, этой подонки, с ведомства допомоги беспрацовным. А теперь вы добиваетесь, как меня признали еще и психично хворым. Боже мой, может быть, соправды, мне никому ничего не треба было рассказывать. Хотя, тогда рано ти поздно одного из нас знайшли б на подлозе. Не кажите глупство. Ну, вы можете лишить это глупством, але мне больше за все достается от вас. Тогда, коли вы на меня кричите, коли уже глядите на меня своим варяцким позерком, не могли бы навод уявиться мне, на что вы здоль. И вы чекаете, что я шарахну вас по черепу? Так, не ведаю. Просто не ведаю, чего ж от вас чакать. Кто ж я тогда, по-вашему, Фонзе? Псих? Забойца? А ведаете, чему на свете стольки Богом покрыудженных людей? У их мачи были такие, как вы. Боже мой. Николи в своем житті не чула нічого більш зневажливого. Господи, да я переконаний, що синочку вашому моцно, вельми моцно від вас перепадало, так? Это не ваша справа, это справа глибоко особистая, ви розумієте? Я навіть ведаю, чому Лері не наведує вас. Тепер зрозуміло. Лері? Вебер. Так. Из Денвером гэта не звязана. Ні з адлегласцю, ні з яго працай, ні з чым такім. Вы просто так яго зневажалі, што ён нават выгляду вашага не пераносіць. Ён ненавідзіць вас. Гэта не праўда. Гэта не праўда. Я не дазволю так размаўляць са мной. Да, і з Денвером, і зусім не ў Денверы ён жыве. Фонсе, ён не ў Денвере жыве. Эльвер, Вайлер, Боже мой, што такое гаворыце? Вайлер. А вы і лгуня, Фонсе. Якая вы лгуня. І сын же ваш у нашым горадзе жыве, і вы вельмі добра ведаеце пра гэта. Ён же ў нашым горадзе жыве. Неправда, што ён мяне ненавідзіць. Не так гэта. Тады чаму ён не прыходзіць? Я не ведаю, чаму ён прыходзіць. Чаму ён забыўся на ўласную маці? Ну, чаму? Я не ведаю, магчыма, ён заняты, магчыма, гэта нават яму ў галаву не пры... Адкуль? Вы ведаеце, што ён жыве тут? А я, Фонсе, я не ведаў, я вылечу, я здагадаўся, Фонсе. Здагадаўся, так, вылечу. Я вылечу. Здагадаўся. Здагадаўся. Вылечу. Фонсе. Ты просто падонак. Я ненавижу тебя. Фонсик, даруй мне, Фонсик. Даруй. Як холодно стало, темно и неяк змрочно. Навальница наближается. Ведаеце, Вайлер, у мяне таксама былі невялікія сродкі, але грошы пайшлі на выплату бальнічных рахункаў, да і наогул пайшлі на жыццё. Нельга разлічваць на дзяцей, у іх сваё жыццё. Але Господам Богам клянуся, сынку майму, гэтага доміка не бачыць, як сваіх вушэй. Ён стаў ўласнасцю прэсвітарыянскай царквы. Дарэмна, Фонсе, дарэмна. Ну, не ўсё, што я сказаў, трэба прымаць блізка да сэрца. Яны могуць распараджацца ім, як яны захочуць. Сынок мой, ніколі яго не атрымай. Фонсе, а вось і дош. Я ведаю. Ведаю, у каго ён такі ўдаўся. У яго быў зусім жахлівы бацька. Я ўсё сваё жыццё малілася Богу, каб Лэры быў іншым. І вось пасля ўсяго таго, што я зрабіла для яго, як вы думаеце, на што ён адважваецца? Ён расшуквае свайго бацьку. Толькі праз мой труп заявіла я яму: «Зрабі гэта, і мы з табой разыдзімся назаўсёды». Я не ведаю, можа быць, ён сапраўды ненавідзіць мяне. Хаця што, я нічога не ведаю. Фонсе, добра, ну, дарэмна вы так, ну, не ўсё, што... Ну, Фонсе, дарэмна, паправіць справу немагчыма. Да, Фонсе, не думайце пра гэта, ну, паправіць жа нічога немагчыма. Фонсе, трэба на штосьці іншае пераключыцца, Фонсе, і ўсё. А што, Маланкаў дом Не ударила, сподіюсь, а? Не-не, видать, по проводах только пройшлась. А это что такое? Ха-ха, Фонся, чертов дах став дыравый. 5 годов не прошло после капитального ремонта, и вот, коли ласка, знову тяче дах. А стенки так само тонкие, можно пальцем проткнуть. Отепление совсем не працует, не дома трущоба некая, вот именно забытая Богом трущоба. Вось-вось развалится. А, дождь, видать, надолго, а, Фонсик? Ну, не ведаю, подобно, что так. Фонсик, а может, мы это поспробуем с вами, Фонсик, а? Фонсик, а? Вэль. Ну, Фонсик. Вэль, вы такой чудовный человек. Вы могли бы быть таким чудовным собеседником. Вось, как только не гэтая распроклятая гульня у Джин. Ну, Фонси, ну что это за выраз? Распроклятая гульня. Что б сказал на это ваш батька? Что вы, Фонси? Я, вот бачите, вы хочете резаться у Джин, вы хочете все поставить по-своему. Я вам сказала, серьезно, мы с вами, я с вами у карты больше не гуляю. Вот так. Куда это вы? Я это не гуляю. Не валяйте дурню, Фонси. Я навод не хочу спрачаться у Джин. У Джин мы с вами сгуляем. Не, а я вам сказала, что мы не будем гулять. А вы хотите, вы настаиваете, вы обовязково победу. А, лепше я пойду. Что, куди вы? Куди вы? Сідайте на своє місце, Фонсі? На жаль, Уэллер, мне тут больше нема чого робить. Это як же нема чого робить, Фонсі? Это як же нема чого робить? Ви ж самі прийшли сюди. Правильно. Я пришла сама, але зовсім не з тим, каб гуляти у Джин. Я просто хотела... Вы просто хотели повучить меня. А вашу гульню мы сгуляли, а теперь сгуляем у мою. А я не хочу навод обмерковывать. Это... Все, я пойду. Чёрт, лысого вы не хотели. Вы ж цудовно ведали, что вашей сестрицы Хэтти тут нема. Вы цудовно ж зразумели мою хитрость, каб вытягнуть вас сюды. И все ж пришли. Ну вы же... Фонси, вы ж не можете свержать, что вам не подобалось обыгрывать меня гульну за гульней и бачить, як я шалею от злости. Одному Господу Богу ведомо, чим я ризикую ізнов. Ну, Фонсі, не валяйте дурня, сідайте на своє місце. Я... Сідайте. Я нічого не видумываю. Я нічого не видумываю, ви ж нічого не пам'ятаєте. Не пам'ятаєте, коли ви виходите з себе. Ну, хопіч про гэта, напромілий Бог, сідайте на місце, Фонсі. Не. Сідайте. Лепше, все ж таки, я пойду. Я не пущу вас. Вы скажете им, что я стратил разум, что я варьят. Тихо. Отпустите меня. Не кричите. Не давайте волю. Почуют. Не кричите. Нехай почуют. Это вам только и треба. Вы бы вельми хотели наболботать там, что я накричал на вас. И вы добьетесь своего. Вы ж добьетесь своего, каб отпомстить. Вы николи никому ничего не даровали. Баба сволочная, властного сына позбавить жилля тому Богу. Ведомо, по какой причине, да просто каб звести с ним рахунки. А вось это уже моя справа пропади, ты пропадом раскричался. А ты кто такие? А может быть, у меня на самой справе, может быть, у меня были свои властные мотивы, может быть, это вам ничего не цікаво, вы думаете только про свое. И вы ж помстите, вы хотите раздражнить меня только, каб я из ног села за карты. А ты сядай! Сядай, ну! Ладно, каб тебе черти побрали, забей тебе Господь. Так, увага, начинаем битва веку. А вы можете не хваляваться, моншер, а мисс, давай же! Ого! гульню усяго і згуляем. Але ты, чортава лялька, усе сілы прыклади, каб выйграць. Ну? Одной, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцатая мне! Мне на гэты раз я вас обыграю. Бог светка, что обыграю. А я спадзяюся, что Господь Бог дапаможы мне. Стоп. А чаму б вам не падабраць скінутую мной карту? Не падабраць гэтую скінутую карту і не аб'явіць мне джын, таму што цяпер гэта не атрымаецца, правда я кажу? На гэты раз трэба штосьці больш хітрае, чым проста мець шанс, так? Я, Вэлер, бачу, што вам вельмі падабаецца быць ахвярай. А інакш вы нічым не маглі растлумачыць свае неудачы. Вы вечна біліся б у здагадках. А магчыма справа тым, што вы проста пераацанілі свае сілы. Вы думаеце, што вы гуляеце лепш, чым здольны гуляць. Заткніся, чортава лялька. Я пакажу, хто ўмей выйграваць. А магчыма справа зусім не ў вашых партнёрах. Магчыма, што яны былі разумнейшы за вас. У вас кацялок зусім не варыць ва ўсіх сваіх неудачах. Вы самі вінаваты. Да заткніся, ты паганая стварэня. Ты нічога не разумееш у гэтых справах. Заткніся. Не смейце так выказвацца ў маёй прысутнасці. Я буду выказвацца так. Вонзе, я буду выказвацца так, як мне хочацца. Вось. Такі ж прыткаслоў, як мой былы муж. Вечна трохпавярховымі матюкамі. А мне з малым дзіцем трэба было сядзець і ўсё гэта выслухоўваць. Глыбока перакананы, у іх былі на гэта подставы. А з мужчынамі мне ніколі не шанцавала. Што вы сказалі? Я сказала, што з мужчынамі мне ніколі не шанцавала. Вам не шанцавала? Так. Аднойчы ён прыйшоў дадому п'яны у драбадан. Дык я яго разам з яго рэчамі выставіла за дзверы на вуліцу і справе канец. А я вам усе зубы за гэта павыбіваў. Ух ты! І адразу апынуўся б за кратамі з месца ў кар'еры. А глупства! У мене рука б не здрыганулася, толькі мой муж быў баязлівец, куды я був. Значыць, добрае слова пра сваіх мужчын вы сказаць не можаце? Не. Не магу. Я вам сказала, што мне з мужчынамі не шанцавала. Не шанцавала, так? Стоп, хопіць! Выказався. Значить, вам не шанцавала. Выказався. А може быть, Фонсе, ви самі во всім гэтым виноваты, тому що ви вельми злосная, упарта, і завсёды лічите, що во всім правы тільки ви, Фонсе. Змовкніте. Увага, тепер сачыце за картами. Так. Вам, мабыць, вось гэта карта патрэбна, нехай яна будзе праклятая, вось! Ну. Гэта ўжо нікуды не варта. Вы адну дамачку толькі што мне падарылі трыма хадамі назад, а цяпер гэтую я таксама возьму. У мяне не было выбару, ідыёт! Не смейте называць мяне ідыёткай, ніколі сабе гэтага не дазваляйце. Чуеш ты, неданосак, Господі, Боже мой, я ніколі так не лаялася раней. Ну, табе хадзіць, ну! Так, пайшла. Ну, нарэшце, ось цяпер мы і паглядзім, Фонсе, паглядзім, хто з нас дурнейшая. Одна карта, только треба одна карта. Вось и побачим теперь, кто из нас останется у идиотка. Заткнись, зроби ласку. Так, ну, нарешті. Ух! Ну, щастя, привали, ну, щастя, як близько пронесло. Джин! Прокляться! Джин! Валер! Джин! Валер, не забивай меня! Джин! Не забивай меня! У имя всего святого! Я молю тебя, не забивай! Валер! Уважаемые слухачи, вы слухали спектакль Национального академического театра имени Янки Купалы по пьесе американского драматурга Коубурна «Гульня у джин». У роли Фонси народная артистка Республики Беларусь Зинаида Броварская, у Олер Мартин народный артист Республики Беларусь Виктор Лебедев, режиссер Геннадий Давыдько, музычное оформление Владимира Курьяна. Над записом спектакля працавали режиссер, заслуженный артист Республики Беларусь Игорь Лаптинский, гукорежиссер Людмила Латушкина, гукооператор Татьяна Сидорова, редактор Нина Чайка. Шановні слухачі, прогучала друга, заключна частка радіоспектакля «Гульня у джин» поводле одноіменного твора Дональда Кобурна. Виконавці – народний артист Білорусі Віктор Лебедєв і Зінаїда Броварська. Режисер-постановщик – заслужений артист Білорусі Геннадій Давидько. Режисер радіокомпозиції – заслужений артист Білорусі Ігор Лаптинський. Композитор – Владимир Кур'ян. Год запису 1966. Канал «Культура».